Глава седьмая. На следующий день Рамсес встал поздно, сам искупался и, одевшись, велел позвать Тутмоса. Расфранченный, умощенный благовониями, щеголь тотчас же явился. Он пристально взглянул на наследника, чтобы понять, в каком тот настроении, и сделать соответствующее лицо. Но на лице Рамсеса он прочел только усталость. «Так ты уверен, — спросил он у Тутмоса, — что у меня родился сын?» «Я получил это известие от святого Мефреса». «Ого! С каких это пор пророки интересуются моими семейными делами?» «С тех пор, как они у тебя в милости, государь». «Вот как», — сказал наследник и задумался. Он вспомнил вчерашнюю сцену в храме Аштарет и мысленно сравнивал ее с подобными же в храме Хатор. «Меня окликали», — рассуждал он про себя, — «и тут, и там. Но там, в храме, келья была очень тесная, стены толстые, а здесь тот, кто звал меня, мог скрываться за колоннами и говорить шепотом. Это и была Кама. Кроме того, здесь было темно, а в моей келье светло». Вдруг он обратился к Тутмосу. «Когда это случилось?» «Когда родился твой благородный сын?» «Должно быть, дней 10 назад. Мать и ребенок здоровы и выглядят прекрасно. При родах присутствовал сам Менес, лекарь твоей досточтимой матери и достойного Херихора». «Так-так», — произнес царевич, а сам продолжал думать. «Кто-то прикасался ко мне. И тогда, и в этот раз». «Так есть ли разница?» «Кажется, есть. Хотя бы та, что там я не ожидал никаких чудес, а здесь готовился к ним. Но они показали мне моего двойника, чего там не догадались сделать. И умны же эти жрецы. Хотел бы я знать, кто так удачно подделался под меня, статуя или живой человек». «Да, это умные люди. Однако не знаю, кто из них большие обманщики, наши жрецы или финикийские». «Слушай, Тутмос, — сказал он громко, — слушай, Тутмос, нужно, чтобы они приехали. Я должен видеть своего сына. Наконец-то никто не будет иметь права считать себя более достойным уважения, чем я». «Что, сейчас приехать Саре с сыном?» «Пусть приезжают как можно скорей, если только это позволяет состояние их здоровья. В пределах дворца есть много подходящих построек. Необходимо выбрать им для жилья тихий прохладный уголок среди зелени, так как скоро начнется жара. Пусть приезжают, я покажу всем своего сына». И он снова впал в задумчивость, что даже начало беспокоить Тутмоса.